Но такая же тишина бывает и перед боем, когда в воздухе разлита энергия смерти, порожденная мыслями тех, кто готовится убивать. Страшное время после боя перед новым боем. Концентрированная смерть, витающая в воздухе и искажающая сознание эманациями, которые не объяснили ученые прошлого и теперь вряд ли уже объяснят ученые будущего. Данила находился на территории зоны царства техногенного хаоса. Унылые серые заводские здания, на стенах которых не прижился даже вездесущий мох, слепо смотрели на разведчика дырами давным-давно разбитых окон и черными пастями подъездов, лишенных дверей. Черная вывеска над одним из них, на которой крупными желтыми буквами намалевано «Проход запрещен», галерея охраняется собаками и следы мощных когтей на последних трех буквах надписи. Подъемный кран, напоминающий очертаниями скелет гигантского ворона, занес копьевидную стрелу над крышей полуразрушенного цеха, да так и застыл на века, неизвестно каким чудом держась на изъеденных ржавчиной опорах. Сгнивший остов электрокара с кабиной, похожей на пробитый пулями череп мутанта. Мусорный бак у стены завода, на удивление целый, с ярко-красной надписью «Для биологических отходов». Лужи в асфальтовых выбоинах, отражающие свет редких бетонных фонарей. Не столько рассеивающие сгущающиеся сумерки, сколько подчеркивающие глубину ночных теней, медленно захватывающих территорию зоны. Данила не раз бывал в развалинах, но эти развалины были другими. Так отличается высушенный временем скелет от полуразложившегося трупа, в мертвой плоти которого живут, едят, размножаются и умирают мириады больших и малых паразитов, вполне довольных жизнью, но для кого-то жутких и омерзительных. Зона ЗИЛ была таким трупом. И сейчас на Данилу из темноты смотрели десятки пар горящих глаз, резко выделяющихся на фоне черных приземистых силуэтов. Крысособаки. Жуткие и хитрые твари, способные в одиночку загрызть безоружного здорового мужика, если он, конечно, не воин. Воин, возможно, справится с парой-тройкой, но даже вооруженному нечего ловить в противоборстве со стаей в три десятка особей. Тем более таких крупных. Неестественно крупных. Одна из крысособак медленно вышла вперед, в пятно рассеянного света, словно демонстрируя тело, перевитое канатами мускулов. На нем словно не было кожи, лишь мышцы, фасции, когти и страшные клыки, выбегающие из верхнего края вытянутой морды. И пятно на груди, словно на кусок освежеванного мяса, кто-то бросил клок белого меха. Абсолютно черные глаза, без намека на зрачки, смотрели на Данилу равнодушно, словно дуло пистолетов, направленных в них. Крысособаку немало не волновали. И при этом Данила чувствовал, зверь прекрасно знает, что такое оружие, как и то, что выстрелы не причинят ему вреда. Потому что он быстрее человека, потому что за ним стая, потому что еда не может быть опасной. «Я не еда», — промелькнуло в голове Данилы. Крыса-собака, уже слегка присевшая на задние лапы для молниеносного прыжка, замерла на мгновение и вдруг села на пятую точку, недоуменно свесив голову на бок. «Еда!» — неуверенно прошелестела в голове разведчика. «Сам ты еда», — машинально ответил Данила. «Я не еда». Крыса-собака совсем по-собачьи замотала головой, словно в ее торчащее розовое ухо попала вошь. «Я биотех». То, что возникало в голове разведчика, не было словами. Это были понятные образы, которые его мозг адаптировал в привычные словесные формы. Данила не был уверен, что правильно понял последний мыслеобраз. «Кто? Биотех. Я с братьями охраняю дом». «Какой дом?» Внезапно Данила словно вознесся над зоной и увидел ее сверху. Жуткий окостенелый нарыв на мертвой земле, в глубине которого била ключом иная жизнь, непостижимая человеческим разумом. «Это дом. Почему ты говоришь, как брат?» Это для Данилы и вправду было непонятно. Гигантская крыса-собака, сидящая на задних лапах и обвившая передние длинным лысым хвостом, ждала ответа. Как и ее братья, постепенно выходящие из тени. Такие же, как и вожак лысые, с розовой, лоснящейся плотью, лишенной кожи, только без белой отметины на груди. Белая отметина. И белая крыса-собака, на прощание благодарно лизнувшая руку, которая только на базе Кио перестала чесаться. Разведчик поднес кисть к лицу. В последнее время он слишком много дрался, бегал, стрелял и снова бегал. Когда спасение жизни выходит на передний план, не досуг как-то рассматривать свои руки. По тыльной стороне его ладони тянулся узкий розовый шрам, словно его руки сняли тонкую полоску кожи. «Ты спас белую сестру?» Крупный крысопес, теперь Данила различал пол мутантов, заворчал недоверчиво. «Белая сестра — легенда, мясо врет!» Крыса-собака с белой грудью медленно встала, оказавшись намного крупнее въедливого крыса-пса. «Он не пахнет, как ходячее мясо, он пахнет, как брат. Ты потерял нюх, падальщик. Еще раз тявкнешь, и сам станешь мясом». Примерно так Данила перевел на человеческий язык поток ярких мыслеобразов, сопровождающих угрожающее рычание. «Надо же, у крыса-собак тоже есть свои легенды и свои разборки». Тренированное ухо разведчика уловило далекий топот подкованных ботинок по асфальтовому покрытию, несмотря на выбоины, сохранившемуся на удивление хорошо. «Старшая сестра, не надо грызни!» — примирительно проворчал он, сопровождая мысли соответствующими интонациями. Для голосовых связок, натренированных подражать звериному рыку Нео, это не составило труда. «Мы все одной крови, ты, я и твои братья. Но сейчас сюда идет мой брат, который спас меня. Прошу тебя и братьев не трогать его». Зарождающееся ворчание стаи прервал короткий рык крыса-собаки, явно довольный тем, как назвал ее Данила. «Мы одной крови, пока твой брат с тобой его не тронут». Миг, и гибкие тени слились с огромными бесформенными силуэтами заводских развалин. А Данила побежал к куче поросшего лишайником мусора, наваленной прямо меж опор подъемного крана. Надо же, как вовремя пришло в голову древнее заклинание, которым знающие слово хранители веры усмиряли любую хищную животину. Говорили же, главное донести мыслью до четверолапого, что ты его крови и знаешь язык мысли, ведомый любой теплокровной твари, кроме человека. Не верил ведь, что такое возможно. До сей минуты не верил, когда явил себя дар белой крысособаки, спасшей жизнь. Что ж, спасибо тебе, няшка, отдарила сполна той же монетой. Не зря сказано, спасая чужую жизнь, спасаешь свою». Но предаваться размышлениям особо времени не было. Топот ног приближался. Еще несколько мгновений, и из-за угла забора выбегут те, кто, окончив воевать с роботом, решил узнать причину отсутствия активности своих товарищей на вышке. Данила рыбкой метнулся за кучу мусора и притаился. Их было шестеро, и на открытый участок вышли они грамотно. Один вывернулся из-за угла со стволом на изготовку и держал сектор, пока второй, пригнувшись, перебегал за остов электрокара. Перебежал, присел за кузов и тоже выставил ствол, какой именно отсюда не разобрать. Разведчика поразили габариты стрелков, метра по 2,5 ростом и кило под 200 весом, словно ожившие памятники, отлитые в одной форме. Причем на каждом наворочены какие-то невиданные защитные костюмы, Судя по буханью ботинок об асфальт, тяжело и нереально. Но при этом стрелки двигались так, словно весу на них вообще никакого не было. Шустро, грамотно, ни одного лишнего движения. Опасные противники, очень опасные. Если они стреляют так же, как двигаются, то вообще плохи дела. Остальные четверо с небольшими интервалами по одному выбежали из-за укрытия и также зафиксировали сектора обстрела. Причем основным сектором был, естественно, наведенный Данилой мост через забор. Сразу два ствола скрестили линии выстрелов на том месте, где с минуты на минуту должен был появиться снайпер. Вот ведь называется «удержал позицию-то». Для того ли командир продумал все это, и робота, который отвлек на себя огневую мощь защитников зоны и благодаря которому обнаружили себя стрелки на вышке, и мост, и оружие для Данилы. Разведчик перевел взгляд на пистолеты. Да, перед выходом с территории базы киборгов он расстрелял пару магазинов, продырявив в дуршлаг старое ведро и несколько банок из-под тушенки. Но 6 голов за непрозрачными забралами из черного блестящего материала — это тебе не ведра. Это профессиональные воины, которые обучены стрелять на любое движение и реагировать на любую выходку противника. А снайпер все ближе, вот-вот через забор полезет, уверенный, что Данила справился с заданием. «Ладно», — прошептал разведчик, злясь на самого себя невероятно. Ведь мог сразу отстрелить того, кто высунулся из-за угла. Хотя остальные, наверное, покрошили бы его в фарш, так хоть снайпер, услышав стрельбу, не полез бы сюда на верную смерть. Тут даже ему не выстоять, сразу видно, памятники не слабо натасканы в искусстве убивать. Кто-то скомандовал фас, вот они и... скомандовал. Мысль зацепилась за это слово. Если это солдаты, то почему бы... Горлышко грязной бутыли торчало из мусорной кучи, словно рукоять бомбы, заполненной порохом, правда, без фитиля. Ее-то Данила и швырнул на середину асфальтовой дорожки, заорав дурным голосом «Ложись! Бомба!» Второе слово он орал уже в полете, со всех сил оттолкнувшись ногами от какой-то металлической балки. В сознании отпечатались кадры. Здоровяки глухо шлепаются на бронированные животы, выполняя команду. Но потом, опомнившись после безобидного дзинь бутылки об асфальт, синхронно поворачивают стволы в сторону того, кто раскомандовался, не имея на то никаких полномочий. Тот, что был ближе к Даниле, довернуть ствол не успел. Почти бесшумно прошелестевшая очередь из АО-44 прошила асфальт, заодно прихватив макушку защитного шлема амбала, поднимающегося с асфальта.